Алексей вызвал Жозефа и приказал ему справиться о завтраке, после чего поднялся и оделся. «Пойду посмотрю, как там мои лошади, а ты дождись меня, хорошо?» Он нагнал Жозефа и через некоторое время разыскал Филиппа в общей комнате внизу. Кучер запечатывал письмо, которое при появлении Каверина поторопился спрятать. «Планы меняются», — сказал Алексей, — «мы едем в Марсель». «В Марсель?» — удивился Филипп. «Но вы же говорили раньше, что в Гренобль». «Здесь я приказываю», — напомнил молодой человек. «Мы едем в Марсель, понятно?» Оставив пораженного Филиппа размышлять над причиной столь неожиданной перемены, Алексей вернулся к себе в комнату. Одного взгляда на его чемоданы хватило, чтобы понять, что сейчас они стоят не совсем так, как вчера. Хозяйка гостиницы принесла завтрак и с заговорщицкой улыбкой, пожелав постояльцам доброго утра и приятного аппетита, вышла, оставив их одних. «Черт возьми, кажется, я тоже проголодался», — сказал Алексей беспечно. Он поцеловал Анжелику и набросился на еду. «Знаешь», — заговорила мадемуазель, составляя ему компанию за столом, — «меня смущает одна вещь. Не то чтобы я тебе не верила, но что за дела у тебя с Видоком?» Молодой человек сделал судорожное движение, стараясь проглотить все, что было у него во рту. «Видок мерзавец», — коротко сказал он. Бдительный Филипп, занявший наблюдательный пост у дырки, проверченной в стене между комнатой Каверина и смежной с ней, при этих словах едва не свалился со стула. «Да», — сказала Анжелика недоверчиво. «Он связал меня по рукам и ногам», — мрачно признался Алексей. «Поэтому я вынужден работать на него». «Это на него похоже», — сказала Анжелика. «У него есть кое-какие бумаги, компрометирующие нашего посла», — объяснил офицер. «Я должен был забрать их у Эпина Бракара, но не успел. Один человек видел, как я уходил оттуда. В общем», — Алексей свесил голову и вздохнул, — «негодяй Видок сказал, что сдаст меня полиции, обвинив в убийстве старика, если я не соглашусь сотрудничать с ним». Молодой человек поглядел на Анжелику и поспешно добавил: «Впрочем, тебе, наверное, это совсем не интересно». «Напротив», — горячо воскликнула мадемуазель де Вильбуа, — «теперь, когда я знаю, как ты на самом деле ко мне относишься, я могу помочь тебе. Ты ведь не будешь против?» «От помощи я не откажусь», — отозвался Алексей. «Дело в том, что я запутался, а поговорить мне не с кем. У посольских свои интересы. Главное, чтобы я выручил бумаги, а все остальное их не касается. Друзей у меня в Париже нет, знакомых тоже». «В самом деле?» — Анжелика прищурилась. «А как же та особа?» «Какая еще особа?» «Которая сопровождала тебя на маскараде в таком некрасивом линялом платье». У Алексея-то в памяти отложилось, что платье было восхитительно, а Полина в нем поистине прекрасна, но он отлично знал, как опасно при одной женщине хвалить другую, а потому промолвил небрежно: «Ах, да, моя кузина, жутко скучная барышня, помешана на чтении книжек, так что сама понимаешь, как с ней не весело». Офицер смущенно улыбнулся. «Скажи, ты и вправду больше не ненавидишь меня?» «Клянусь тебе», — пылко заверила Анжелика. «Ты, кажется, хотел мне сказать, что делаешь для Видока». Алексей вздохнул, скользнул взглядом по стене и, заметив в ней крошечное отверстие, смутно сообразил, что оно как нельзя лучше подходит для прослушивания. «Это большой секрет, но так уж и быть расскажу. От тебя у меня не может быть тайн. Дело в том, что я должен найти в Марселе одного человека и расспросить его, но осторожно, не вызывая подозрений. Как я понял, старику лет 70, не меньше. Он участвовал в каком-то давнишнем деле. Больше я ничего не знаю, потому что мерзавец Видок не из доверчивых и не посвящал меня в подробности». «О, ты и представить себе не можешь, любовь моя, сколько я от него натерпелся». За стеной Филипп тихо кипел от возмущения. «Мне кажется, — сказала Анжелика, — я знаю, что это за дело». «Правда?» — изумился Алексей и, взяв с подноса чашку с кофе, как бы невзначай плеснул горячей жидкостью в отверстие на стене. Филипп тихо взвыл и сполз со стула на пол. В лицо ему попало всего несколько капель, но даже их было достаточно, чтобы его настроение резко ухудшилось. «Наверняка речь идет о шкатулке из фиалкового дерева», — с торжеством объявила Анжелика. «Скажи, видок при тебе ничего не говорил о ней?» Алексей сделал вид, что пытается вспомнить. «Шкатулка? Погоди-ка». Как-то раз он шептался с одним типом, когда я вошел. Видок был очень недоволен, что я прервал их. Молодой человек, словно в озарении, хлопнул себя ладонью по лбу. «Ну, конечно же, они говорили о ней. Тебе что-то известно об этом?» «Конечно», — важно отвечала Анжелика. «Мы, Максим и я, как раз и собирались добыть ее». «А тот третий, что был с вами, — быстро спросил Каверин, — он разве не заодно с Максимом?» «Ксавье?» — Анжелика тихо вздохнула. «Ты знаешь, с ним произошел ужасный случай, его убили грабители». Алексею даже не пришлось притворяться удивленным. «В самом деле?» «Да, между нами, я даже думаю, не видок ли его прикончил. Он так давно охотится за Максимом и его друзьями. С видок останется», — кивнул Каверин. «Это страшный человек. Но что там за шкатулка такая?» «Точно я не знаю», — сказала Анжелика, наморщив лоб. «Максим говорил, что в ней заключается целое состояние». «А-а-а», — протянул Алексей, — «так я и знал. Вот, значит, почему сволочь видок жаждет заполучить ее». «Максим думает», — добавила Анжелика, — «что она может помочь найти... знаешь что?» «Нет, не знаю», — признался молодой человек, — «шепни мне на ухо». Анжелика обвела руками его шею и жарко шепнула: «Сокровище короны». «Ничего себе!» — охнул Алексей. «Ты уверена?» Анжелика важно кивнула и пояснила: «Поэтому один человек и попросил Максима найти ее». «Что за человек?» — небрежно спросил Каверин. Анжелика покачала головой. «Я знаю только, что он не француз. Сама видела его только раз, и то издали». «Какой он из себя? Темноволосый, с серыми глазами?» «Глаза у него и в самом деле светлые», — согласилась Анжелика. «Волосы не темные, а скорее русые. А что?» «Значит, не то, о ком я подумал», — с сожалением отозвался Алексей, хотя в душе его все ликовало. «И что, Максим хочет отдать сокровище ему?» «Нет», — самодовольно ответила Анжелика, — «он не настолько глуп. Максим для виду согласился помочь, а потом мы решили, что оставим шкатулку себе, а тому человеку отдадим какую-нибудь рухлядь. Вряд ли он узнает, что мы его провели». «В самом деле», — согласился Алексей, — «к чему делиться непонятно с кем, если можешь сама завладеть богатством?» «Ты понимаешь меня с полуслова», — сказала Анжелика, целуя его. «А что там вообще со шкатулкой-то?» — задал Каверин очередной, интересовавший его вопрос. «Вам удалось ее найти?»